При советах я родился, при советах я родился, при советах я родился, при советах и умру. Моя страна никому не нужна, никому не нужна. Моя страна. Я родился, при советах я учился. Мы играем при советах, при советах мы поем. Моя страна, со мной она, с тобой.